Глава 9. Вера. Наслушавшись о том, что генерал вернется не раньше обеда, а то и к ужину, я решила все-таки позавтракать и... Фу, гадость какая! Словно в детском садике! Поморщилась, заглянув в тарелку и увидев перловую кашу с кусочками мяса неизвестного происхождения. «Это любимое блюдо господина», — сообщила Марта, потупив взгляд. «Удивлена, что в комнате, кроме кровати, вообще есть мебель. А то с вашего генерала станется жить в казарме и спать на соломе». Проворчала я, отодвинула от себя тарелку и встала. «Покажите мне, где здесь кухня?» Служанка вздохнула, но покорно повела меня вслед за собой. За нами, бодро перебирая лапами, пошел тот самый ящер, напугавший меня до чертиков. В принципе, можно было и не просить ее. Достаточно было пойти по запаху, ушедшему из-за неприметной двери в самом конце коридора на первом этаже. Оказавшись внутри, поблагодарила судьбу за то, что в детстве вместе с бабушкой ездила на дачу. По крайней мере, вид огромной печи не довел меня до обморока. Я не только знала, как в ней готовить, но даже могла самостоятельно растопить. И все-таки я попала. Явно попала в другой мир. Сколько бы ни пыталась придумать другое оправдание происходящему, ничего логичного в голову не шло. Правда, верилось мне все еще с трудом. Меня всегда учили: магии не существует, других миров, населенных людьми, тоже нет. Никаких научных доказательств этому так и не нашли. А уж при том, как шагнул прогресс, непременно что-то да выяснили бы. И что мне теперь делать? Лучше бы Машка из своих книжек мне инструкцию по выживанию в другом мире дала, чем рассказывала истории о большой и чистой любви. Нет, нужно быть реалисткой. Чудеса, если и случаются, то не такие и не так. Я шла домой знакомой дорогой и оказалась в другом мире. Может, достаточно вернуться на то место, где меня схватил этот досар, закрыть глаза, и тогда получится шагнуть и оказаться дома? Перед глазами представился образ генерала. Его лицо, покрытое короткой щетиной, зеленые глаза, такие яркие, словно весенняя зелень. Острые скулы, безобразный шрам. Хотя какой он безобразный? Обычный шрам, просто непривычно видеть подобное. А руки у него... Сколько в них силища! Вспомнилось и то ощущение, когда он схватил меня. От этого мужчины так и веяло силой и мощью, как от дикого зверя, как... Ох! И этот мужчина настаивал на том, чтобы я стала его женой. Неужели у него других кандидаток не нашлось? Какие устои в этом мире? Представляю себе, если бы он жил в России, а отбоя бы от девчонок не было, а на меня даже не посмотрел бы. Что не так здесь? Интуиция упорно нашептывала о том, что здесь есть какой-то подвох, а у меня было слишком мало данных, чтобы разгадать, какой именно. Мысли крутились в голове, словно растревоженный улей, и каждая норовила ужалить побольнее. И я не знала, что мне делать. Понимала, что нужно бежать, но до дрожи боялась, что за пределами этого дома может оказаться в разы опаснее. Нужно было начать протестовать, рассказать генералу о том, что я из другого мира, что не могу стать ему женой и вообще должна вернуться домой. Но где гарантия, что после этого меня не отправят на костер? Да, я слышала рассказы Машки о книгах про попаданок, но также помнила уроки истории. И про инквизицию, и про произвол королей, и про то, как относились в Средневековье к женщинам. И меня просто разрывало от этого на куски. Самым лучшим способом успокоиться было очевидное — занять себя чем-нибудь и оставить все на самотек. В конце-то концов, насильничать генерал не стал, а если на миг забыть про цепь, то вообще ничего плохого мне не сделал. Значит, все не так страшно, как кажется на первый взгляд. Осмотрев кухню придирчивым взглядом, сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Итак, что мы имеем хорошего? Большое просторное помещение, пропитанное запахами готовящейся пищи и ароматами простеньких специй. Немного мрачновато, но вполне терпимо. У печной трубы неопрятным пятном чернеет копоть, а внутри печи виднеется сажа. Еще две печи явно не использовали. На них была расставлена посуда и самые разнообразные котелки и казаны. Высокий потолок поддерживали мощные деревянные балки, а через узкие окна проникал тусклый свет, оставляя длинные тени на каменном полу. В самом центре стояли три стола, на одном из которых суровая повариха душевно шинковала капусту. На стенах повсюду висели медные сковороды, черпаки и половники. Все это было отполировано до блеска. А на широких полках терлись боками друг от друга деревянные и глиняные горшочки. В углу стояли большие бочки, то ли с соленьями, то ли с чем-то еще. Возле одного из окон был устроен небольшой садик с травами. Здесь росли лук, укроп, петрушка и другие пряные растения. «Поприветствуйте госпожу Веру!» — торжественно представила меня Марта. «Добрый день, госпожа!» — поднявшись с места, поклонился седовласый старик, которого я не заметила за мощным силуэтом поварихи. Сделала очередной глубокий вдох и тихо заговорила. «Меня зовут Вера, как и сказала Марта. Госпожой для вас я навряд ли стану, потому что замуж за Досара выходить не собираюсь. Поэтому, пожалуйста, пока я вынуждена здесь оставаться, и великий господин не отпустил меня из своего плена, давайте обойдемся без лишних любезностей и будем общаться на равных. Пожалуйста». Даже руки сложила в молитвенном жесте, подтверждая свои слова действиями. В этот момент бессовестный ящер подкрался к столу, ухватил кусок сырого мяса и потащил на себя. Повариха, как ни в чем не бывало, стукнула его по лбу листом капусты и вырвала из пасти мясо. «Ты уже ел, проглот!» — пробурчала тихо и уже громче добавила. «Ну, Вера так Вера. Я Ена». «Приятно познакомиться», — улыбнулась я и спросила со вздохом. «Есть в доме что-то съедобное, кроме каши?» «Господин предпочитает питаться ровно так, как готовят в казармах», — с досадой ответила она. «Потому что он воин в 18-м поколении», — возмутился старик. «Я Коэль, гос...» — начал было он, но под моим хмурым взглядом быстро исправился. «Вера». Следом представились поварята — Джим и Стю. Мальчишка лет 8, худой и со съехавшим на огромные глаза колпаком, и девочка примерно того же возраста с длинной русой косой. «Что ж, раз здесь все дружелюбные...» «Ящера я не считаю, то можно и приготовить что-нибудь повкуснее каши». Вздохнула, потерла руки и озвучила. «Значит, будем приучать господина к вкусной еде». Сняла с крюка у двери белоснежный фартук и надела его прямо на то самое роскошное зеленое платье, в которое меня добродушно замуровала Марта. «Но, госпожа, вы не должны готовить!» — ахнула она и взялась за голову. «Еще раз назовешь меня госпожой, поступлю, как и положено госпоже. Выгоню с кухни», — беззастенчиво пригрозила я, решив хотя бы попытаться наладить отношения со всеми. «Вдруг кто-нибудь из них таки смилостивится и поможет вернуться на ту самую улицу? Может, ничего и не выйдет, но я же должна хотя бы попробовать». Ящер снова потянулся, чтобы стащить все тот же кусок мяса, за что и поплатился. Я наступила ему на хвост. Не сильно, но ощутимо. Нужно было хорошенько подумать, прежде чем делать такое. Но как же приятно было видеть удивленные глаза на чешуйчатой морде, когда он обернулся с приоткрытой пастью. Поняв, кто посмел его так обидеть, чешуйчатый щелкнул зубами в мою сторону, а я опять испугалась. «Зверь всегда остается зверем, даже если похож на дракона. Черт его знает, что на уме у этого гада. Как кинется сейчас, как тяпнет меня!»